Приветствую вас, дорогие сестры и братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад вас видеть сегодня, искренне рад. Благодарю братьев, что они не забывают меня и приглашают сюда. И вот церковь, конечно же, меняется, меняются лица, время бежит, оно безжалостно. И вот пришел сюда, поются гимны, новые гимны, я здесь их не слышал. И вот знаете, вот сразу же вспомнилось, Юргис Альфонсович, он как-то даже признавался сам, он этого не скрывал, но нет у него голоса и нет у него слуха. И вот, может быть, вы обращали внимание, когда вот он ведет служение, он немножко даже отстраняется от микрофона. Вот. И вот у него была такая особенность, я не знаю, есть ли она сейчас у него, он перед служением все время предлагал петь только два гимна. «Брат, напомни мне опять» и «Слушайте повесть любви». Да, простоте. Третьего гимна у него не было. И вот он постоянно их вот назначает. И я помню, я еще не был женат, меня это раздражало. Вот я вот грешил вот в себе, я понимаю, что я раздражаюсь на пресвитера. Думаю, ну что же он шарманку-то эту включил? И даже вот маме говорю: мам, вот сейчас знаешь, какой Юргис гимн означит? Либо «Брат, напомни мне опять», либо «Слушайте повесть любви в простоте». И он так и делал. И вы знаете, вот однажды летом я отдыхал, 2 месяца не был в церкви, и вот приехал я в дом молитвы, это был другой город. И вот заходишь в молитвенный дом, вроде бы ты понимаешь вот умом, да, что это вот церковь, где тоже братья и сестры вроде бы не чужие люди, но ты видишь их, это новые лица, ты их не знаешь, и вроде бы все новое, и понимаешь умом, что вроде бы и церковь, но в то же самое время ты здесь гость, может даже чужой. Все на тебя смотрят, вроде бы и приветствуются, но как-то вот неуверенно, они не знают тебя. И вот начинается служение, и поется «Брат, напомни мне опять». И вы знаете, и мне так легко стало, мне стало так хорошо, так стало приятно. И вот я понял, что я дома, я понял, что я среди родных, я понял, что я оказался в своей семье. И вот тогда вот я раскаялся и понял, почему Бог однажды допустил эту шарманку в жизни у меня, чтобы однажды где-то там, в чужом месте, городе, я почувствовал вот это вот тепло, тепло семьи Божьей, семьи Христовой. И вот сегодня мне бы хотелось поделиться кратким таким словом. Это первое послание к Фессалоникийцам апостола Павла, конец послания. Он здесь оставляет очень много таких практичных советов для верующих людей. И вот одно из них – это 5 глава, 21 стих. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Вот среди всего перечня наставлений, вот мне бы сегодня хотелось обратить внимание вот на эти 4 слова. «Все испытывайте, хорошего держитесь». «Все испытывайте», говорит апостол Павел. И вот мы в нашей жизни много чего испытываем, и мы даже это делаем как-то неосознанно. У нас это происходит естественно. Вот мы идем в магазин, покупаем продукты, мы их испытываем, мы смотрим на срок изготовления или там, когда заканчивается их срок. На рынке мы смотрим на цвет продукта, даже нюхаем, где-то предлагают нам его на вкус попробовать, мы испытываем. Когда сегодня человек планирует покупать какую-то более-менее дорогую, стоящую вещь, что он делает? Он заходит в интернет, залазит на форумы, читает отзывы, то есть он испытывает, стоит ли ему это брать. Вот в некоторых автомобильных салонах есть такая услуга «тест-драйв». Это когда потенциальному покупателю предлагают испытать автомобиль на ходу, который он планирует купить. Родители испытывают своих детей, они их проверяют, они наблюдают за ними. И, кстати, не только своих детей, но и друзей своих детей. Хорошие ли это дети? Стоит ли водиться их чадом с ними? Да? Не научат ли они плохому? Мы испытываем в жизни многое, но вот испытываем ли мы в духовной жизни? И вот апостол Павел говорит, все испытывайте, он прежде всего имеет духовную сферу. А для чего вообще нам надо испытывать что-то или кого-то? Ну, во-первых, потому что сам Господь испытывает нас. Давид говорит, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я ложусь, когда я встаю. Бог испытывает человека, Он испытывает каждого из нас. В книге Второзакония, 8 главе, известные слова. Мы читаем такие. Это книга Второзакония, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Бог испытывает, чтобы показать человеку, чтобы научить его чему-то. Вы знаете, у Бога Слово Божие говорит, что есть свои весы, где Он испытывает человека, где Он взвешивает его. Вот это вот известная история у пророка Даниила, когда, помните, царь Валтасар собрал большой пир, 1000 человек. И там были жены, там были наложницы. И он сделал, стал делать неугодное перед Богом. Выпил вина и видимо, опьянел, и попросил, чтобы принесли золотые чаши из Дома Господня, из Иерусалима. Я не буду всю эту историю пересказывать, но вот вкратце могу сказать так. Там появились персты человеческие, которые на стене стали писать слова. Валтасар испугался, затряслись его колени, изменился его вид. Он позвал своих халдеев, ворожеев, толкователей, они не могут никак расшифровать эти надписи. Царица советует ему, позови Даниила, который еще был при твоем отце, у которого есть дух ведения. Даниил приходит и расшифровывает ему. Вот первое слово, оно означает, что Бог уже измерил царство его и положил ему конец. А второе слово, оно означало, ты взвешен на весах и найден очень легким. То есть Господь испытал его, и Господь испытывает человека для того, чтобы, вот мало кто говорит об этом, но он испытывает, чтобы произнести потом свой суд над человеком. Бог испытывает нас. И вот если Бог испытывает нас, то тем более мы должны испытывать самих себя. Потому что Павел говорит, что если совесть осуждает нас, то тем более Бог. И поэтому мы должны испытывать себя, свое сердце, свое предстояние перед Богом. И когда Павел оставляет нам заповедь Господню, он говорит, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба, пьет из чаши сей, ибо если бы мы судили сами себя, то есть испытав, нашли в себе что-то и осудили, при этом раскаялись, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, да, чтобы не быть осужденными с миром. К Тимофею апостол Павел говорит так, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно», то есть вникай, испытывай самого себя и занимайся этим постоянно. Второе послание к Коринфянам, я сегодня буду, может быть, много цитировать из Писания. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Ну, то есть, не лицемер ли вы, да? Испытывайте самих себя. Вот у меня такой вопрос возникает. А для чего вот Богу испытывать вот нас? Да? Ну вот разве Он не понимает, что там у нас в сердце? Вот мы себя еще, да, можем исследовать. Мы порой себя даже и не понимаем где-то, да? Что-то сделаем, а потом думаем: «Господи, а что это было?» Сказали, а потом понимаем: «Ляпнул, не подумав». А ведь Бог же все про нас знает. Он знает то, что было у нас. Помните этот эпизод из Евангелия, когда Нафанаил идет навстречу Христу, и Христос ему говорит: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». А Нафанаил ему говорит: «Откуда ты меня знаешь? Откуда ты знаешь это?» И Христос ему говорил: «Прежде, нежели позвал Филипп тебя, я видел тебя под смоковницей». Бог знает то, что будет. Ему не надо нас ставить в какие-то условия, там делать тест нам, да, чтобы проверить, на что мы способны. Он знает. Он Петру говорит: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Бог это все предвидит. Он знает, что сейчас в сердце у нас. В Евангелии мы читаем, когда к нему подходили, искушая его, и там сказано: «видя помышления их». И вот Давид, когда пишет 138-й Псалом, он говорит, что он видит помышления издали. Еще нет слова на языке, ты знаешь его совершенно. Тогда вопрос: для чего вот тогда слово нам говорит, что Бог, Он испытывает на это, что Он испытывает нас? Господь испытывает, чтобы показать нам самим, кто мы такие. Чего стоит наша вера? Где мы сейчас стоим, рядом с Богом, или мы уже отошли от Него? Чего мы стоим? Чего мы весим? Да? Каков наш вес перед Ним? И вот апостол Петр в своем послании, он говорит такие слова. Это первое послание Петра в самой первой главе, 6 стих. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Ну, только, ну, иначе говоря, испытаний. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, испытываемого золотом». То есть, чтобы наша вера, она оказалась драгоценнее золота, Бог дает нам эти искушения, дает нам эти испытания, ставит нас в определенные условия, чтобы мы испытали себя, посмотрели на свою веру. А чего она стоит? Господи, чего стоит мое упование перед Тобою? Поэтому да испытывает же себя человек. Что еще мы должны испытывать? Слово Божие учит нас, чтобы мы испытывали духов. Вот мы живем с вами не только в физическом, но, оказывается, и в духовном мире. Много учений, много церквей. И вот Слово Господне нам оставляет один из критериев, как испытывать духов. Это первое послание Иоанна, 4 глава. Первый стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире». Апостол Павел говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Назвать Господом Иисуса – это не просто устами произнести, это значит своим поведением обозначить, что Христос – это твой Господь. Это обозначит, что ты раб Христов, не только устами, да, потому что Христос говорит, Он обличает: «Что вы зовете меня? Господи, и Господи, а что я говорю, не делайте, не исполняйте. И не всякий говорящий мне, Господи, Господи, да, увидит Царство Небесное, но кто исполняет волю Отца моего». Так вот, назвать Христа Господом – это не просто устами, это не просто своим звуком произнести это значит явить плоды Святого Духа. Вот Я не знаю, были ли у вас такие ситуации, вот вы попадаете в новую среду, приходите на новую работу, или, скажем, вы переехали на новое место жительства, вас окружают новые сотрудники, новые соседи, и вы особо-то, знаете, не пропагандируете, что вы христианин, там, не цитируете Писание, не говорите, что вы ходите в церковь, но вы живете среди людей, тесно с ними общаетесь, работаете, делаете общее дело, и через какое-то время они вам заявляют: «Слушай, ты, наверное, верующий, ты, наверное, в церковь ходишь». Бывает такое? Да. Бывает. А бывает и наоборот, да, вот вы живете, вы вроде бы и говорите, что вы верующий, и в церковь ходите, а люди смотрят и думают: «Ничего себе верующий». Так вот, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Никто не может назвать Его своим Господином, если человек не явит плоды Святого Духа. И вот поэтому мы тестируем, мы узнаем, мы испытываем, есть ли Дух Святой в нас. Потому что всякий должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей Божьих тайн. Всякий. То есть все люди, которые нас знают, которые видят, которые с нами работают, испытывайте, есть ли в вас Святой Дух, проверяйте себя. Мы должны испытывать друг друга, и в этом ничего такого предосудительного нет. Вы знаете, но прежде всего, прежде чем испытывать брата или сестру, как мы сегодня слышали, для начала нужно из своего глаза вынуть бревно. Но все-таки испытывать надо друг друга. И Слово Божие дает нам такое наставление. Это первое послание к Тимофею. Речь идет в большей степени, наверное, о служителях. Третья глава. Тут в третьей главе апостол Павел, он описывает те требования, которым должен соответствовать епископ, а потом он говорит о диаконах. И 10 стих: «И таковых надобно прежде испытывать, потом, если беспорочные, допускать до служения». То есть надо испытать человека, посмотреть, дать ему время, как он трудится, что он из себя представляет. Испытывать друг друга, в этом ничего нет такого, знаете, предосудительного, странного. Это нормально. Недавно вот пресвитер в той церкви, где я сейчас, он проповедуя сказал, привел пример такой: встретил брата одного молодого, полгода не был в церкви, не ходит в церковь уже полгода. И вот он разговаривает с ним, как жизнь, как вообще дела, и говорит: человек совершенно другой, по-другому говорит, уже по-другому смотрит, появляется легкий матерок. Он спрашивает: а в чем дело, что у тебя случилось-то? И вот он рассказывает: ну вот девица мне в церкви отказала, предложила ей руку и сердце, а она мне отказала. И поэтому вот я ушел, все вот там такие, вот знаете. А вот я слышал такие же истории несколько раз, что, знаете, молодым людям девица отказала в церкви, они ушли не просто в другую общину, ушли в мир. Очень быстро поменяли свои убеждения, очень быстро перестали верить. И у меня вот сразу же напрашивается такой вот вывод. Если она отказала, значит, она правильно сделала. Она его испытала, она его взвесила. Она поняла, кто он, чего стоит его вера. Правильно сделала, она испытала его. Слово Божие говорит нам, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Если он так легко отказывается от церкви, так легко меняет свои убеждения, где гарантия, что он будет хорошим отцом для детей, что он будет хорошим и верным супругом? Она испытала его, она его взвесила, поэтому друг друга испытывать нужно, ничего в этом страшного нет. И вот дальше, что говорит апостол Павел: все испытывайте, но хорошего держитесь. Вот все испытать, это не значит, что надо все на себя примерить. Через все надо пройти, да? Как, знаете, люди говорят в мире, не попробуешь – не поймешь. Надо все испробовать, чтобы потом в старости было что вспомнить. Вот испытать – это значит исследовать, это значит изучить, это значит вникнуть. И вот когда ты все испытаешь, тогда держись хорошего. Отбрасывай плохое, держись хорошего. Так получилось у меня в жизни, что большую часть времени я провожу среди людей неверующих, среди своих коллег. Большую часть времени у меня занимает моя работа. Ну, где-то, наверное, может быть, и моя это вина. Но меня окружают люди неверующие. Я смотрю на своих коллег. Они, конечно, многие не герои нашего времени. Они не идеалы. Но я вижу, что многие из них интеллигентнее, чем я, умнее, чем я в каких-то моментах, более терпеливые, более мужественные. Я понимаю, что мне стоит у них чему-то поучиться, хотя они не признают Христа за своего Бога и Спасителя и вообще не верят. Но в нем есть что-то хорошее, в нем есть что-то доброе. И я понимаю, что надо испытывать все, но держаться хорошего. Христос в заключении одной из притч делает такой вывод, что оказывается, люди мира этого, да, они догадливее сынов света. Сыны века сего, они догадливее сынов света. Не брезгуйте людьми, которые не верят в Христа, но у которых есть что-то хорошее, чему стоит поучиться. Писание говорит, все испытывайте, но хорошего держитесь. Второе, чего надо держаться хорошего? Держитесь хороших советов. Держитесь правильных советов от правильных людей. Я бы вот так бы, наверное, сказал. Вот знаем с вами книгу Руфь. Вот у Руфи была очень хорошая черта, хорошая особенность. Она смогла однажды услышать правильный совет от правильного человека. Она услышала совет своей свекрови Наимине. Это книга Руфь, 3 глава. Я хочу прочитать эти слова. Пятый стих. Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на губно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. И мы сами знаем, что имя Руфи, оно записано в Евангелии, когда мы читаем о родословии нашего Господа Иисуса Христа. Вот очень важно услышать правильный совет от правильного человека. И, наверное, в большей степени хочу обратиться к молодежи, здесь есть молодые люди. Не пренебрегайте советом своих служителей, людей тех, кто, может быть, старше вас, тех, у которых есть уже какой-то опыт следования за Богом. Если даже они кажутся вам несовременными, эти люди, если кажется, что они мыслят какими-то устаревшими какими-то категориями, что это люди вчерашнего дня, их совет – это хорошее. Слушайте советы Юргиса Альфонсовича, слушайте совета Александра Николаевича, брата Петра, Алексея Николаевича, Михаила Михайловича. Они, конечно, может быть, не совсем идеальные, но есть очень высокая доля вероятности, очень высокая, что они дадут вам правильный совет. Поэтому все испытывайте, держитесь хорошего. И, конечно же, третье, мы должны брать пример с христиан. Вот я сказал, что надо брать хорошее с людей неверующих, да, если в них есть хорошее, но надо брать и пример с христиан. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот если посмотреть на контекст этого послания, скорее всего, здесь речь идет не о простой кончине, а, наверное, о каких-то вот мучениях, страданиях, потому что вот 11 глава этого послания, оно повествует, как жестоко расправлялись с христианами того времени. Да? Но вот сегодня, слава Богу, мы живем в такие времена благодатные, но у нас тоже есть примеры. Примеры кончины христиан, как люди встречают смерть, в каком состоянии они достигли преклонных лет. Вот, допустим, для меня такой вот яркий пример, сейчас живой пример, это родная тетка моего отца, баба Полина. Она уже старая и немощная, ей уже 90 лет. Она уже еле передвигается по квартире. Она давно не была в церкви, кстати, она член церкви воскресения. С разрешения Юргиса Альфонсовича я преподаю ей вечерю Господню. И вот я смотрю на нее, вы знаете, она абсолютно спокойна. Она сохранила веру, она сохранила живое упование на Бога. Глубокая немощь такая, знаете, вот настоящая, вот мне кажется, она доживает уже. И я вот смотрю на ее жизнь, вот какой вот у нее был график, скажем так. Она молодая, приехала в Москву и вот пела в двух хорах. График ее на неделю. Понедельник спевка в одном хоре. Да, она работала на стройке, работа тяжелая, физическая. В понедельник у нее спевка в одном хоре, во вторник у нее служение. Среда у нее единственный свободный день на неделе. Четверг – служение. Пятница – спевка в другом хоре. Суббота – служение. Воскресенье – служение. Центральная церковь – это был ее, наверное, второй дом. А может быть, даже и первый дом. Принимала крещение она ночью, в ноябре, на речке. И вот такова вот ее жизнь. Она тоже далеко не была таким вот идеальным человеком. Характер у нее был тяжелый, сложный. Она жила одна, у нее не было семьи. Но я смотрю вот сейчас, вот, да, на кончину ее. И я вот думаю, Господи, как бы я хотел, вот если ты дашь мне старость, быть вот таким же спокойным, быть таким же верным, не неврастенником каким-нибудь, да, не каким-нибудь таким озлобленным, а вот быть таким вот смиренным, таким вот спокойным, уповать на Тебя, как на живого Бога своего, быть готовым в любой момент предстать пред Тобой. Она готова. И вот это живые примеры, которые есть у нас, и вот взирая на их жизнь, на кончину их, надо подражать их вере. Это хорошее. Это то хорошее, которого нужно держаться. Все испытывайте, но хорошего держитесь. И последний пример, я, кстати, слышал его здесь, в церкви Воскресения, не помню уже, кто мне рассказывал, один брат поехал в другой город, наверное, это на Украине было, в командировку, и забыл спросить, где в этом городе молитвенный дом, где в этом, или это город, или городок был какой-то маленький, где там молитвенный дом баптистов. Вот настало воскресенье, ну ведь он же христианин, надо где-то искать молитвенные собрания. Он вышел в город, пошел там, где вот много остановок, там, где троллейбусы и автобусы. И вот у него в голове был шаблон, как выглядит верующий, как выглядит сестра. И вот он увидел женщину, скромная, в косыночке такая, знаете, и по виду вот она похожа на сестру из его общины. Он сел за ней в троллейбус, проехал две остановки. На третьей остановке заходит такая же, как и она, садится с ней рядом, они разговаривают. Потом выходят, идут в какой-то тупик, захолустье. Там еще какие-то косынки появляются, братья в пиджачках. И приводят они его в молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Вы знаете, вот он, что вот он сделал? Он просто взял и всех на улице стал испытывать. У него был шаблон. как выглядит христианин, как выглядит сестра, как должна выглядеть, да? И по этому шаблону он стал всех испытывать и держаться хорошего. И это хорошее привело его в молитвенный дом. И вот мне бы хотелось всем нам пожелать, чтобы мы в жизни своей все испытывали и держались хорошего. И тогда Господь приведет нас в Царство Небесное. Аминь.